Глава 13. Полицейское управление Потсдама находилось в нескольких минутах езды от дома, где произошло двойное убийство. Дронго привезли в управление и, извинившись, оставили в какой-то комнате, напоминавшей камеру, в которой была большая зеркальная стена. Коварство местных стражей порядка его позабавило. Было понятно, что за ним внимательно наблюдают. Так прошло около полутора часов. Наконец, в комнате появился офицер, пригласивший его для беседы в другое помещение. Там его уже ждали следователь Менсель и инспектор Нерлингер. Рядом сидел молодой мужчина лет 30, очевидно, переводчик, который сообщил, что будет помогать следователю разговаривать с гостем. «Начнем с того, что мы навели справки о вашей персоне», — сказал Менцель. «Вы действительно известный эксперт, и о вас довольно много информации в интернете. Видимо, именно поэтому к вам обратился кто-то из членов семьи, чтобы вы смогли лично присутствовать при событиях, которые произойдут в этом доме, либо самому спланировать и так блистательно осуществить оба убийства». «Я эксперт, а не убийца», — устало заметил Дронго. «Или вы не хотите замечать разницу?» «Я вижу разницу», — сказал Менцель. «Но я не могу не обратить внимания на то, что вы появлялись в этом доме два раза, и оба раза в присутствии такого опытного человека было совершено убийство, причем буквально на глазах у всех. Более того, когда мы обнаружили на бокале погибшие отпечатки пальцев ее младшей сестры, вы сразу опровергли нашу версию, рассказав о своем наблюдении о том, что фрейлин Сюзанна случайно дотронулась до бокала. И вы знаете, что интересно? Такой момент вы сразу запомнили. А вот кто именно бросил яд сначала в бокал фрау Крёгер, а потом в чашку с кофе фрау Пастушенко, вы не заметили. Вам не кажется, что это может вызывать у нас подозрение относительно вас?» «Кажется», — весело согласился Дронго. «Но я не убивал ни в первом случае, ни во втором. А если бы убивал, то уж наверняка сделал бы так, чтобы не попасть в число подозреваемых. Или в этом вы тоже сомневаетесь?» «Пусть скажет, кто его нанял», — попросил инспектор Нерлингер. «Не нужно задавать глупые вопросы», — поморщился Дронго. «Меня никто не нанимал. Просто фрау Вихерт, узнавшая меня спустя много лет, решила пригласить на семейный ужин, даже не подозревая, что именно там может произойти. Хотя мне кажется, что интуитивно она предполагала возможность подобного развития ситуации, но не настолько страшного, чтобы на глазах ее маленькой племянницы убийца дважды отравил двух женщин. Я уже сказал, что пытаюсь определить, кто и зачем мог убить этих женщин, и пока не нахожу конкретной связи между ними». «И не найдете», — строго сказал Нерлингер. «Зато у нас есть обоснованное подозрение, что именно вы спланировали и осуществили эти убийства. И поэтому герр Менцель уже принял решение о вашем задержании. Дело будет передано для рассмотрения в окружной суд. Мы попросим дать санкцию на ваш арест для начала сроком на 3 суток, чтобы вы не могли скрыться. А уже затем мы постараемся найти и предъявить вам имеющиеся улики. Хочу сообщить вам, что мы уже послали людей в отель «Бристоль Кемпински», где вы остановились для тщательного обыска вашего номера. И если там будут найдены остатки яда, которыми были отравлены обе женщины, то у нас появятся серьезные доказательства вашей вины». Переводчик все исправно перевел. Менцель что-то добавил, и Нерлингер знак согласия кивнул. «Мы установили, что фрау Вихерт сегодня ночью не была у своей подруги. Возможно, она оставалась вместе с вами в вашем отеле. Мы все проверим. И если окажется, что она была этой ночью с вами в отеле, то ей будут предъявлены соответствующие обвинения в пособничестве». «Действительно, она ночевала в том же отеле, где остановился я», — сообщил Дронго. «Только не в моем номере, а в другом, который находится на следующем этаже». «Вы смеетесь?» — спросил следователь, когда ему перевели ответ Дронго. «Вы хотите сказать, что сняли ей отдельный номер и эту ночь провели не с ней? И мы должны поверить в такую очевидную ложь». «Гнусное свойство карликовых умов — приписывать свое духовное убожество другим», — недовольно заметил Дронго. «Скажите моим собеседникам, герр-переводчик, что это цитата из Бальзака. И мы с фрау Эммой Вихерт действительно сегодня ночевали в разных номерах, хотя им трудно в это поверить». «Тогда почему она не поехала ночевать к своей подруге?» — уточнил Нерлингер. «Ехать в Восточный Берлин довольно далеко. А мы должны были утром вместе вернуться в этот дом», — пояснил Дронго. «И поэтому я предложил ей остаться в отеле, где я жил». «Вы сами верите в эту невероятную ложь?» — поинтересовался следователь. «Это правда», — отмахнулся Дронго. «Если вы не хотите мне верить, то зачем вообще этот бесполезный разговор? Давайте его закончим, и я отсюда уеду». «Вы не поняли, герр-эксперт», — сказал переводчик. «Мы собираемся задержать вас на 3 суток, оформив необходимое решение суда. И еще мы проверим вашу одежду на предмет выявления остатков яда». «Это ваш следователь ничего не понял», — усмехнулся Дронго. «Ему сообщили, что я международный эксперт, а он не принял эту информацию к сведению. У меня дипломатический паспорт эксперта ООН. И герр Менцель при всем желании не сможет меня арестовать. Даже если ему будет изо всех сил помогать герр Нерлингер. Вот мой паспорт. Чтобы суд вынес решение о моем задержании, вам нужно получить согласие генерального секретаря ООН или Генеральной ассамблеи ООН, которая состоится не раньше, чем через 7 месяцев. Ваши офицеры просто переписали данные моего паспорта, не сообщив вам о его статусе». Пока переводчик переводил его слова, лица обоих собеседников вытягивались, словно на картинке, по которой проводят горячим утюгом. «Мы все проверим еще раз», — хрипло предупредил Менцель. «Не сомневаюсь. И будет здорово, если на этот раз вы проверите все гораздо тщательнее, чем в предыдущий». «Мы пошлем запрос в Нью-Йорк», — добавил Нерлингер. «Это тоже ваше право», — согласился Дронго. «Но для начала позвоните в Берлин, комиссару Реннеру». «Вы знаете комиссара Реннера?» — удивился инспектор. «Причем неплохо. Если бы вы не были таким провинциалом, то наверняка бы узнали о том, что случилось в Берлине примерно 2,5 года назад, когда был разоблачен один из ваших коллег. Можете позвонить Реннеру, он подтвердит». «Обязательно позвоню», — мрачно сказал Нерлингер. «А теперь сообщите нам, кого именно вы сами подозреваете. Если вы такой известный эксперт, то у вас должно быть свое мнение о случившемся. Там осталось всего несколько человек. Если не считать маленькую девочку, которая просто не могла быть убийцей собственной бабушки и жены их семейного друга, то остается семья дочери погибшей хозяйки, дочь и зять, семья сына погибшей хозяйки, сын и невестка с маленькой девочкой, и, наконец, ваша знакомая Эмма Вихерт. Только 5 человек, не считая ребенка. Если скажете, что это много, то я соглашусь. Но один из этих 5 может быть убийцей. У вас стандартное мышление, герр-инспектор, которое может вас подвести, — возразил Дронго. Почему убийцей не может быть другой человек, например, Арнольд Пастушенко? Это как раз более логично, ведь его погибшая жена сидела рядом с ним, и ему проще остальных было бросить яд в чашку с кофе супруги. Но раз он оттуда уехал, вы автоматически исключаете его из числа подозреваемых. Хотя, как человек, проработавший много лет в полиции, вы должны помнить, что в таких семейных разборках убивают обычно очень близкие люди в силу каких-то конкретных причин. «Тогда зачем ему убивать фрау Марту Крёгер?» — вмешался Менцель. «Именно поэтому мы до сих пор не знаем ответа на этот вопрос», — кивнул Дронго. «Слишком непонятные мотивы обоих преступлений». «И вы еще считаетесь одним из лучших экспертов», — вздохнул Менцель. Дверь открылась, и кто-то позвал Нерлингера. Он извинился, поднялся и вышел. «Даже если мы не сможем вас арестовать, — сказал Менцель, — никто не мешает нам попросить вас остаться в Берлине до завершения расследования». «С удовольствием», — кивнул Дронго. «Тем более, что и в мои планы не входит покидать эти места до завершения расследования и разоблачения хитроумного убийцы, так замечательно спланировавшего преступление». «Надеюсь, что вы действительно не уедете», — пробормотал Менцель. В этот момент в комнату буквально вбежал Нерлингер. «В одной из чашек найдены остатки яда», — сообщил инспектор. «Это была чашка погибшей?» — уточнил следователь. «Не совсем. В чашке, которую использовала погибшая, остатки яда найдены непосредственно в кофе. А вот в другой чашке практически ничего не было, кроме остатков яда». «Чья это была чашка?» — быстро спросил Дронго. «Пока не знаем». «Чьи отпечатки?» «Сейчас пытаемся идентифицировать», — пояснил инспектор. «Эти папиллярные узоры совпадают с отпечатками пальцев одного из подозреваемых, и они есть в нашем архиве. То есть убийца, который оставил частички яда в другой чашке, очевидно, отравил и чашку погибшей». «Вы уже знаете, чьи это были отпечатки пальцев?» — перебил его многословие Дронго. «Пока нет. Но мы все это легко проверим», — заявил Нерлингер. «Кроме того, я позвонил комиссару Реннеру. Узнав, что вы находитесь здесь, он решил лично сюда приехать. Если он вас узнает, то неплохо, а если нет, тогда мы потребуем решения суда и арестуем вас до завершения расследования, даже с учетом вашего дипломатического статуса. Убежден, что генеральный секретарь ООН отменит вашу дипломатическую неприкосновенность, понимая, как важно получить достоверные сведения от такого компетентного человека, как вы». «Вы закончили проверку психического состояния фройлен Сюзанны?» — спросил Дронго. «Пока нет, но к вечеру закончим», — сообщил Нерлингер. «А где сейчас Пастушенко?» «Вместе с нашими экспертами подписывает документы как близкий родственник погибшей. Сейчас проводится вскрытие 2 трупа, и через несколько минут мы будем иметь более определенный результат. Итак, вы никого не подозреваете?» «Вы знаете, что родственница семьи Крёгер оставила им большое наследство?» Вместо ответа задал вопрос Дронго. Нужно было видеть, с какими лицами все переглянулись. «О какой сумме идет речь?» — поинтересовался Менцель. «Тоже мне, Пинкертоны», — пробормотал Дронго. «Этого переводить не нужно. Лучше скажите, что, по моим сведениям, речь идет о большой сумме в 8 или 9 миллионов евро. «Вы не ошиблись?» — спросил инспектор, услышав эти слова. «Полагаю, что нет. Этой суммой должна была управлять Марта, которая являлась опекуном своей младшей сестры». «А Марту отравили первой», — невесело произнес Менцель. «Предположим, что ее отравили из-за этих денег», — продолжал Дронго. «Но тогда это могли сделать только два прямых наследника погибшей Марты, ее дети. Герман Крёгер и Мадлен Ширмер». «Насчет сына не знаю, но дочь убивалась по матери всю ночь», — напомнил следователь. «Так сыграть просто невозможно. Она проплакала, провыла всю ночь. Мне трудно поверить, что именно она решила отравить свою мать». «Мне тоже», — добавил Нерлингер. «Тогда остается только один подозреваемый, сын погибшей. Но предположим, что наши и ваши мнения совпадут. Предположим, что Марту убили именно в силу того, что она является опекуном. Но зачем тогда убивать супругу Пастушенко, которая к деньгам не имеет абсолютно никакого отношения? Конечно, если сам Пастушенко не был опекуном этой женщины». «Не был», — подтвердил Дронго. «Тогда попытайтесь доходчиво объяснить, кому и зачем понадобилось убийство супруги Гера Пастушенко?» — спросил следователь. «Пока не знаю. Но к деньгам Сюзанны Крёгер они абсолютно точно не имели никакого отношения. Вернее, не имело отношения погибшая. А вот сам Арнольд Пастушенко, возможно, имел». «Что вы хотите сказать?» — осведомился Менцель. «Отцом девочки является не Герман Крёгер, а господин Пастушенко», — пояснил Дронго. «Таким образом, наследницей состояния девочка не сможет стать, если кто-то будет возражать против ее права на наследство. Могут провести генетическую экспертизу, и отцовство Арнольда Пастушенко будет доказано. Таким образом, есть некоторая связь между первой и второй погибшей». «Очень иллюзорная связь, которая нам ничего не дает», — возразил Менцель. «И мы еще должны будем проверить и подтвердить ваши слова». Он не договорил, когда дверь вдруг открылась, и в комнату вошел комиссар Якоб Реннер. Сразу стало темнее и теснее. Казалось, что мощная коренастая фигура комиссара заполнила все оставшееся свободное пространство комнаты. Он посмотрел на поднявшихся мужчин, на улыбнувшегося Дронго. «Нашли кого задерживать!» — рявкнул комиссар. «Это один из самых лучших аналитиков в мире. Вы должны носить его на руках, слушать и ежеминутно учиться. А вы держите его в этом обезьяннике и смеете отнимать его драгоценное время. Здравствуйте, господин Дронго». Реннер шагнул к задержанному и крепко обнял его. С Дронго он говорил на английском с очень сильным немецким акцентом. Следователь, инспектор и переводчик молчали. Реннер обернулся к ним и погрозил пальцем. Затем махнул рукой и тяжело уселся на стул, который ему поставил инспектор. Нерлингер быстро вышел в коридор, чтобы взять для себя еще один стул. Реннер взглянул на следователя и переводчика. «Думаете, арестовав Дронго, можно установить истину?» — презрительно спросил он. «Было бы лучше, если бы вы его выслушали и поступили так, как он вам советует. В этом случае вы бы сразу нашли преступника. Не сообщили, что у вас произошло двойное убийство. — Да, — кивнул Менцель. — Сразу два одинаковых отравления в закрытом доме, и мы пока не можем ничего понять. Нерлингер вошел в комнату, и за ним внесли еще один стул. Он осторожно уселся позади комиссара. — Мы пытаемся понять, что именно там произошло, — добавил Дронго. — Но оба убийства кажутся нелогичными с практической точки зрения. — Не совсем, — неожиданно вставил Нерлингер. — Теперь мне многое становится понятным. Наши эксперты только что сообщили мне. На чашке, в которой были найдены остатки токсичного вещества, есть отпечатки пальцев супруги Германа Крёгера, Анны Крёгер. Теперь оба убийства кажутся абсолютно логичными и точными. «Что вы хотите сказать?» — поинтересовался Дронго. Комиссар повернулся, чтобы увидеть Нерлингера. «Сначала убийство Марты Крёгер», — напомнил инспектор. «Это была свекровь Анны, с которой у них, очевидно, сложились не очень хорошие отношения. Убийство Марты автоматически делало мужа Анны главным претендентом на деньги ограниченно дееспособной сестры его матери и наследником этого дома. Всегда можно было договориться с сестрой своего мужа, а если даже не договориться, то просто добиться назначения опекуном фройлен Сюзанны». Нерлингер торжествующе улыбался. Ему было приятно, что он может отличиться в присутствии комиссара и утереть нос этому иностранному эксперту с такой известной биографией. «Предположим, что вы правы», — кивнул Дронго. «А как тогда объяснить убийство фрау Пастушенко?» «Обычная женская ревность и зависть», — пояснил Нерлингер. «Особенно учитывая тот факт, что отцом ее ребенка является герр Пастушенко. Скажите, господин эксперт, только откровенно, как вы считаете, погибшая могла знать о том, что девочка семьи Крёгер является дочерью ее мужа?» «Да», — кивнул Дронго, — «думаю, что знала. Она несколько раз откровенно намекала на это». «Можно считать дело закрытым», — счастливо улыбнулся Нерлингер. «Сначала она убрала свою свекровь, чтобы обеспечить мужу доступ к деньгам. А потом убрала и свою соперницу, супругу отца своего ребенка, чтобы никто не узнал о том, что ее дочь на самом деле не может считаться наследницей семьи Крёгер. Вот вам конкретная связь между двумя убийствами и вполне обоснованные мотивы. А еще хочу отметить, что в обоих случаях Анна Крёгер, пользуясь тем, что рядом с ней была несовершеннолетняя девочка, быстро уходила из гостиной, очевидно, избавляясь от улик. Когда она принесла чашку, то, возможно, успела ее подменить, просто перелив кофе в другую чашку или пересыпав яд в чашку фрау Пастушенко. Ей было важно устранить опасную соперницу, которая могла раскрыть правду о ее отношениях с мужем погибшей. Когда Анна Крёгер поняла, что оставила лишнюю чашку на столе, она быстро спустилась вниз и сообщила о пропаже чашки. Самое важное, что она поняла, мы найдем ее отпечатки пальцев, и она ничего не сможет сказать в свое оправдание. Ведь она не могла сидеть в перчатках за столом, когда вместе с вами пила кофе. «Думаю, что вы правы, инспектор», — кивнул Менцель. «И мы можем считать, что это сложное и очень запутанное дело наконец раскрыто». и мы благодарим Герра-эксперта за помощь в раскрытии двойного убийства». «Я же говорил, что он сможет вам помочь», — удовлетворенно проговорил комиссар. «Мы сегодня получим разрешение на задержание фрау Анны Крёгер», — сказал Менцель. «Я думаю, если мы с ней серьезно поговорим, то она даст признательные показания. Ей лучше честно рассказать о своих преступлениях и гарантированно получить 10 или 12 лет тюрьмы, чем отказаться от показаний и получить 20 лет, в течение которых она не сможет воспитывать свою единственную дочку. Раскрытие этого преступления целиком заслуга инспектора Нерлингера». Нерлингер счастливо улыбнулся. «Это вы решили проверить все отпечатки пальцев хозяев и гостей?» — напомнил он. «Значит, большая часть успеха принадлежит вам, герр-следователь». «Обмен любезностями!» — насмешливо произнес комиссар. «Только одно уточнение», — неожиданно вставил Дронго. «У вас все прекрасно получилось, теоретически, за исключением одного важного момента». «Что еще?» — нахмурился Нерлингер. «Какой важный момент?» «Сын погибшей и муж подозреваемой Анны Крёгер знал, от кого она родила своего ребенка, и поэтому его жене совсем не обязательно было убивать Лесю Пастушенко, чтобы скрыть от мужа имя истинного отца ребенка. Получается, что ваша прекрасная версия не выдерживает никакой критики». Нерлингер ошеломленно выслушал эксперта и покачал головой. «Никогда в жизни не встречал таких людей, как вы», — печально произнес он. «Вы готовы разрушить любую придуманную нами версию? Если Герман Крёгер действительно обо всем знал, то наше расследование снова зашло в тупик, и я не совсем понимаю, как его вывести оттуда».